Вальди, ты ошибаешься. Твои предки удачно женились и были счастливы. Майорат пожал плечами. Я знаю, что прадедушка Анджей, женившийся на графине Эстергази, бывшей в родстве с Габсбургами, потом пытался с ней развестись, несмотря на ее богатство и красоту. Знаю, что мой дедушка Мачей с его французской герцогиней были несчастливейшими людьми на свете, что мой отец и княжна Подгорецкая вряд ли могли назвать себя среди счастливых. Твои предки любили друг друга, но у них были разные взгляды на жизнь, и это их разделяло вот именно. На пути всегда оказывалось какое-нибудь «но». Впрочем, насколько я знаю, когда мама выходила за моего отца, сердце ее было отдано другому. Ах, это было сущее детство! Детство! Легко сказать. То, что ты называешь детством, причиняет нешуточные страдания. Примером тому мама и дедушка Мачей. Его такое детство сделало несчастным на всю жизнь. И он вновь зашагал из угла в угол. Княгиня, испуганно наблюдавшая за ним, вдруг спросила: «А это правда, что Стефа внучка той Корвичувны?» «Да, ее родная внучка». «А может, именно поэтому во искупление того...» Вальдемар остановился. «Ну что вы, бабушка! Я полюбил Стефу, ни о чем еще не зная, и не дам отнять ее у меня, как отняли у дедушки ту первую Стефу». «Значит, ты думаешь, тебе позволят такой мезальянс? Позволят жениться на этой Рудецкой? Тебе, Глембовическому майорату, Михоровскому?» Вальдемар гордо поднял голову и вызывающе спросил: «Кто посмеет мне запретить?» «Семья, высшие круги, традиции, наконец, я!» — порывисто вскричала княгиня. «Нет уж, позвольте. Я давно совершеннолетний, и родные не имеют права мне запретить. Наши круги? Да я смеюсь над ними. Традиции меня не волнуют, а что до тебя, бабушка, ты не будешь долго противиться. Ты для этого слишком умна». «Ты ошибаешься. Я никогда не позволю». «Позволишь, бабушка, хотя бы под угрозой моего непослушания. Моей женой будет только Стефа Рудецкая и никакая другая. На это согласятся и родные, и наш круг, потому что традиции особой власти надо мной не имеют». «И это говоришь ты, Вальди, ты?» «Я, Михоровский, майорат Глембовичей и твой внук. И ты, первый магнат страны, ты, по которому вздыхают девушки из лучших семей, совершишь такое отступничество? Я, бабушка». «Женщины сходили по мне с ума, а теперь я сам схожу с ума по одной единственной». Княгиня простерла к нему руки. «Сходи с ума, сколько тебе вздумается, только не женись». Вальдемар удивленно посмотрел на нее. «Теперь моя очередь спросить. И это говоришь ты, бабушка, ты?» «Вальдемар, не зли меня, я не хочу, чтобы она стала твоей женой. Не хочу, не хочу!» Бледная, трепещущая, она выпрямилась во весь рост. Вальдемар ласково взял ее за руку. «Бабушка, Успокойся, успокойся, умоляю. Обдумай все серьезно, и ты обо всем будешь судить иначе, я уверен. Никогда. Ты слышишь? Никогда. Майорат стиснул зубы. Кровь вскипела в нем, однако могучей силой воли он превозмог себя только. Глаза его зажглись огнем. Бабушка, соглашайся, я не уступлю. Ты меня знаешь. Сломить меня, ох, как нелегко. Даже ты ничего не сможешь сделать там, где есть любовь и сильная воля. Я не хочу бороться с тобой, и потому прошу, успокойся. Ты все обдумаешь и поймешь, что упираться не нужно. Ты полюбишь Стефу и благословишь нас. Княгиня вырвала у него руку. Этого никогда не будет. Слава Богу, хоть это от меня зависит. Благословения вы от меня не дождетесь. Вальдемар бледный, страшный, провел рукой по лбу, утирая внезапно выступившие капли пота. Глаза его уже не пылали, из них струился пронизывающий холод. С невероятным упорством в голосе, словно произнося смертный приговор, он сказал: «Тогда я женюсь на Стефе без твоего благословения». Пораженная княгиня долго смотрела на внука, потом, заломив руки, почти выбежала из комнаты, шепча посиневшими губами: «Он меня принудит их благословить. Он сможет, Боже!» После ее ухода Вальдемар тяжело опустился в кресло, сжав ладонями голову. То, чего он больше всего боялся, свершилось. Он знал, что без благословения и позволения бабушки Стефа не согласится стать его женой. Впервые этот сильный человек почувствовал себя сломленным. Глухое отчаяние овладело его душой. Бунт, гнев, обида раздирала ему грудь. Перед глазами встала Стефа. Ее темно-фиолетовые глаза, полные любви, умоляюще обратились к нему. Ее розовые губы шептали слова любви. Длинные ресницы отбрасывали тени на прекрасное личико. «Девочка моя, счастье мое, будь спокойна, я все свершу ради тебя», — шептал он. Горечь, печаль, неимоверная боль пригибали его при одной мысли о том, что ее отнимут у него, ее, единственную. Он страдал, но не сдавался. Судьбу и счастье Стефы он держит в своих руках и не подведет. Так будет, так обязательно будет. Вихрь взбунтовавшихся чувств распалил кровь жаждой победы. Его отрезвил шелест женского платья. Он поднял глаза. Перед ним стояла заплаканная Рита, пораженная, как громом, его сгорбившейся фигурой. Он нахмурился, встал. Рита коснулась его плеча. — Не сердись, что я пришла. Я должна была, знаю, о чем вы говорили с тетей. Не теряйте надежды. Он удивленно глянул на девушку, пожал плечами. — Я теряю надежду. — Я? — Кто это вам сказал? Уж если я начал борьбу, не уступлю. Голос ее дрогнул. — Да я не так выразилась. Я хотела сказать, не печальтесь. Княгиню удастся переубедить. Я приложу к тому все усилия. Вальдемар знал о чувствах Риты к нему. И слова ее его безмерно тронули. Он с благодарностью глянул на девушку. Она иначе поняла его взгляд, посчитав, что он всего лишь удивлен ее словами, и гордо подняла голову. — Не удивляйтесь. Ведьте мне. Я обещаю помогать вам от чистого сердца, хотя один Бог ведает, как мне тяжело. Слезы хлынули из ее глаз. Майорат поцеловал ей руку. — Спасибо. Я вам очень благодарен. Но лучше не подступайте с этим к бабушке. Я один преодолею все преграды. Я хочу счастья для вас обоих. Вы этого достойны. И она выбежала из комнаты. Вальдемар стоял у окна, до крови кусая губы. Часом позже он, спокойный и невозмутимый, прощался с панной Шалежанской, сообщившей ему, что княгиня весьма расстроена и не может сама с ним проститься. Усаживаясь в санки, Вальдемар сказал себе: «Первое действие сыграно».